Дэнни устроил скандал, как делал это всякий раз, когда мать оставляла его на вечер одного. «Наверное, потому что рядом не было любящего отца», — думала Мэриэн. «Это делало его зависимым, может быть, более слабым. Она хотела, чтобы сын был сильным, потому что рано или поздно ему придется узнать правду о мире, который они оставили за спиной, и о мужчине, который был в ответе за создание этого ада». Но не только поэтому. В Мэриэн говорил и материнский эгоизм. Она устала. Устала от постоянного страха, устала оглядываться назад, устала от того, что нет рядом человека, на которого бы она могла опереться. Она хотела, чтобы Дэнни вырос и стал сильным и жестким, чтобы мог защитить ее так же, как она защищала его. Но этот день, похоже, был еще очень далек. «Куда ты идешь?» — снова спрашивал он жалобным голосом, которым говорил всегда, когда чувствовал, что мир несправедлив к нему. «Я уже сказала, иду поужинать». «С Джо?» «Да». «Мне не нравится Джо». «Не говори так, Дэнни. Ты знаешь, что это неправда». «Правда. Я его ненавижу. Он убил птицу». «Мы уже обсуждали это, Дэнни. Ему пришлось ее убить. Она была ранена, умирала. Ей было нестерпимо больно, и самое лучшее, что Джо мог сделать для нее, это прекратить ее мучение». Она отдала сыну чайку, которую Дюпре вырезал для него. Мальчик какое-то время рассматривал ее, а потом отшвырнул в сторону. Позже, когда Мэриэн решила поднять ее с пола, оказалось, что чайка исчезла, но она заметила ее в шкафу Дэнни до того, как они вышли из дома. Ее сын был непростым малышом. Машина подпрыгнула на кочке. Фары заметались по придорожным деревьям. Ей было интересно, сумеет ли она привести в порядок то, что беспокоило ее с начала вечера, или же она должна оставить решение этого вопроса до утра. Мэриэн вышла из машины, чтобы долить немного воды в радиатор. Ее внимание привлекло место, где Джо похоронил чайку. Камень, который отмечал захоронение, был отодвинут, а земля разрыта, так что там зияла яма. Птицы не было, но она нашла кровь и кое-какие останки, раскиданные вокруг. «Должно быть, какое-то животное выкопало птицу из земли», — предположила она. Но в обед у Дэнни под ногтями были следы земли, а на вопрос, где он испачкал руки, мальчик просто не ответил. Мэриэн решила оставить все так, как есть. Она хотела получить удовольствие от вечера и не желала ссориться с сыном прямо сейчас. «А Ричи будет у Бонни?» — спросил он на прощание. — «Конечно», — ответила Мэриэн. Умственное развитие Ричи было не намного выше, чем у Дэнни, и мальчику очень нравилось, что взрослый мужчина слушается его. Это не так уж часто случалось с Дэнни, которому было трудно завести друзей и освоиться в школе. Она повернула налево, к въезду во двор Бонни, и заглушила мотор. Дэнни отстегнул ремень безопасности и подождал, пока мама обойдет машину и откроет дверцу. На них упал сноп света, когда Бонни появилась на ступеньках крыльца. Ее волосы разметались по плечам, в руке она держала дымящуюся сигарету. Бонни Клайсон сильно досталась от жизни. Сначала муж избивал ее, а затем сбежал с учительницей танцев, таким образом возложив на нее заботу о сыне, который всегда был и будет в полной зависимости от нее. В ее жизни были и другие мужчины, но все они в лучшем случае не подходили ей, а в худшем оказывались никчемными. Иногда Мэриэн думала, что Бонни живет так, словно получая деньги за пролитые слезы. А три дня назад произошел несчастный случай, при котором погиб ее племянник Уэйн Кэйди. Мэриэн была на похоронах вместе со многими другими островитянами, видела, как гроб медленно опускается в могилу на маленьком кладбище около баптистской церкви. Сестра Бонни настолько помешалась от горя, что когда настал момент бросить горы земли, она упала на колени и зарылась лицом в могильную землю, словно тем самым могла проникнуть сквозь ее толщу, как сквозь толщу миров, чтобы обнять своего умершего мальчика. В тот день Бонни старалась как могла поддержать сестру, но ей надо было быть сильной всегда. Очень трудно поднимать калеку сына в одиночку, зная, что он никогда не станет тебе опорой в старости. Наоборот, всегда будет нуждаться в опеке. большая часть фондов государственной программы поддержки психического здоровья, призванной помогать таким родителям, традиционно расходовалась на то, чтобы помещать душевнобольных детей в психиатрические клиники или специальные изоляторы. Но Бонни отказалась от этого с самого начала. Через некоторое время государство стало выделять средства на содержание больных на дому. Но сокращение фондов и высокая стоимость командировок его сотрудников на остров на регулярной основе привели к тому, что спустя несколько месяцев эти дотации прекратились. Мэриэн неожиданно почувствовала прилив благодарности судьбе за то, что Дэнни не настолько зависим от нее, и что в некотором отдаленном будущем она сама сможет обратиться к нему за поддержкой. Бонни с самого начала очень хорошо отнеслась к ней, и Мэриэн платила ей той же монетой настолько, насколько могла, забирая Ричи на вечер к себе, чтобы дать отдохнуть измученной заботами женщине или отвозя его в кино вместе с Дэнни по выходным. Она никогда не обсуждала с Бонни свое прошлое, но знала, что эта женщина догадывается о многом, о чем никогда не скажет никому. Бонни слишком часто становилась жертвой дурных мужчин, чтобы с первого взгляда не угадать в своей новой знакомой такую же жертву мужского насилия. «Спасибо тебе», — сказала Мэриэн, держа руку на плече Дэнни. «Никаких проблем, дорогая. Как дела, Дэнни?» «Окей», — промямлил Дэнни. «И только-то? Ну хорошо, мы посмотрим, что можно сделать с твоим настроением. В доме тебя ждут попкорн и газировка, а у Ричи есть несколько новых компьютерных игр, которые, я подозреваю, он до смерти хочет тебе показать. Ну и как тебе такая перспектива?» «Окей», — все так же монотонно повторил Дэнни, качнув головой. Мэриэн закатила глаза, а Бонни похлопала ее по плечу в знак сочувствия. «Если не задержусь, то подъеду, чтобы забрать его, а если... тогда сделаю это рано утром». «Не беспокойся, дорогая, хорошенько отдохни и развлекись». Мэриэн поцеловала Дэнни в щеку, обняла его и велела вести себя хорошо. Потом пошла обратно к своей машине. Она помахала рукой на прощание, но Дэнни уже спешил в дом, и его мысли о ней, о том, как он сердит на нее, вскоре были забыты, потому что впереди его ждали новые игры. Выехав на основную дорогу, она прибавила скорости и вскоре уже мчалась по Айленд-авеню. Мэриэн припарковала машину напротив вкуснятины, откуда доносились звуки блюза, и глянула в зеркало, оценивая свой макияж. Она еще раз провела по губам помадой, распушила волосы и вздохнула. Ей 32, и она идет на свое первое за много лет свидание. С великаном.